Сказав последнюю фразу, противная девчонка бросила быстрый взгляд на небольшой шкафчик, висящий в углу, и Кара мигом поняла, что она врет. Естественно. Ключ у дежурной, только та ни за что его не даст. Кара села в гостиной и призадумалась. Через открытую дверь ей было хорошо видно стойку и администраторшу, лениво перелистывающую дамский журнал. Внезапно перед конторкой появилась девичья фигура. «Слышь, Нинка, когда у нас следующий клиент?» Регистраторша зевнула. «Сегодня полный штиль, Сонюшка. Лишь в 3 к Ирме дама заявится. А хочешь, укладочку сделаю? Времени полно». «Ну кто ж откажется?» — вздохнула Нина. «Только не ровен час. Клара спустится, увидит, что меня на месте нет, и уволит». «А ее нет», — торжественно сообщила Соня. «Час тому назад отправилась на презентацию. Раньше 5 не вернется. Давай, не бойся. Грех ситуацией не воспользоваться. Клиентов нет, начальство тоже». Нина поколебалась секунду и решилась. «Вот здорово. Ну, дружила. Меня Мишка сегодня в клуб позвал, а на голове словно черти горох молотили». Весело захихиков, девицы исчезли за дверью с номером 7. В мозгу Кары мигом созрело решение. Стараясь не цокать каблуками, она дошла до маленького шкафчика, увидела там, среди прочих, ключик с биркой 5 и мигом прошла в кабинет. Как она и предполагала, на кушетке никто не спал. Карина вернула ключик на место, пробежала по коридору и в самом конце обнаружила не слишком приметную маленькую дверцу, за ней лестницу и выход на улицу. Очутившись на заднем дворе, Карина обогнула здание и наткнулась на автомобиль Рады. «Понимаешь теперь, в чем дело?» — спросила она у Макса, прервав свой плавный рассказ. «Не очень. Боже! Все мужики идиоты! Все просто как лопата! Наша Радочка громко сообщает дома, будто уезжает в салон, а сама, договорившись с этой Ирмой, убегает к любовнику. Ну и что такого? Как это? А деньги? Состояние Глеба Лукича? Что-то я никак не врублюсь в ход твоих рассуждений. Нельзя ли попроще? Господи!» — забыв о необходимости соблюдать осторожность, выкрикнула Карина. «Разве может получить деньги баба, беспардонно обманывающая мужа? Надо завтра поехать в Модесхар, отыскать эту Ирму, заплатить ей как следует». «Зачем? Пусть расскажет всем, что Рада изменяла Глебу Лукичу». «Дорогая», — с жалостью проговорил Макс, — «этим сведениям не было бы цены месяц тому назад. Насколько я знаю, дядю Глеба, учитывая его, скажем так, специфическое прошлое, думаю, что мою милейшую тетушку сшибла бы машина или ее убила бы током от выключателя. Но сегодня этой безусловно интересной информации грош цена». «Почему?» «Да потому что завещание составлено по всем правилам. Оно подлинное и, думается, подписано не так давно. А может, ему 2 года? Нет. Он позаботился о Евлампии, с которой познакомился в этом месяце». «Мерзкая голодранка!» — прошипела Кара. «Откуда она взялась на нашу голову?»